И тут в тишине главного цеха раздался звонкий, как бьющийся стекло, детский крик. Поплахов дернулся, закрыл охраняемую дверь на задвижку и побежал к ближайшей лестнице. Железные ступеньки скрипели под его ногами. Крик повторился, и было в нем столько страха и отчаяния, что Урку-Емец, не думая о собственной безопасности, бросился по шатким подвесным мосткам туда, где кричал этот ребенок. Гул железной паутины мостков и лестниц, заколыхавшийся под ногами Воплахова, заполнил весь цех. И самому ему было уже страшно бежать. Но все равно звучал в этом сплошном гуле едва различимый детский крик, и Воплахов спешил, спешил на помощь. В какой-то момент он услышал плеск воды совсем рядом и, остановившись на мгновение, оглянулся по сторонам. Потом подбежал к угловому чану и увидел там, среди подходившего к самым стальным бортам спирта, мальчишку в матросском костюмчике, размахивавшего ручонками и кричавшего, что было силенок. Он болтался в самой середине огромного чана, и ясно было, то не дотянуться ему до ближнего бортика. Воплахов с ужасом представил себе ребенка, опускающегося на ясно видимое дно этого глубокого чана, представил себе его бледную, перепуганную насмерть мать, подумал, а если бы это был мой ребенок? И какая-то сила заставила Воплахова разбежаться и, перепрыгнув через невысокие перила, упасть в этот заполненный спиртом чан. Инерция его вынесла прямо к мальчишке, и, собрав всю свою силу, Воплахов схватил его руками и толкнул вперед к ближнему стальному бортику. Волна, возникшая после падения Воплахова в спирт, помогла мальчишке дотянуться ручонками до бортика. Воплахов неумело размахивал руками, пытаясь подплыть к мальчишке. От запаха спирта щипало в носу, жгло в глазах. Болтаясь в этой жидкости, Урку-Емец дотянулся до мальчишки, схватив его за маленькую, обутую в сандалик ступню. Потом из последних сил рывком бросил эту руку вперед и увидел, как ребенок наполовину вылетел из спирта и, перевалившись через низенький стальной бортик чана, приземлился на железные мостки. «Ну, все!» — облегченно подумал обессиленный Воплахов. «И тут...» Неведомая сила потянула его вниз. Он испуганно оглянулся по сторонам, попробовал дотянуться до ближнего бортика рукой, но не смог. И тогда он закричал, закричал, что было сил. И крик его, подхваченный гулким железным эхом, обрушился на весь цех. Гудели под ногами бегущих подвесные мостки и лестницы, бежали на крик рабочие в черных комбинезонах, бежал за ними следом, оставивший свой пост Павел Добрынин, ничего не подозревающий о случившемся, бежал на помощь кому-то неизвестному, так он думал. Остановившись у углового чана, рабочие увидели на мостках лежавшего без чувств мальчишку в матросском костюмчике. Один из рабочих заглянул в чан и тут же отшатнулся. Он что-то пытался сказать товарищам, но слова застряли в его глотке, и только бессвязное бормотание вырывалось наружу. Внизу, на пятиметровой глубине, лежал, раскинув руки, Дмитрий Воплахов. Его открытые глаза спокойно смотрели вверх, на железный потолок цеха. Подбежал запыхавшийся Добрынин. Первым делом увидел мальчишку, присел около него на минутку, приложил руку к груди, рука услышала биение сердца.